Не здороваюсь. Я не уверен, что ты понял, но ты им мешаешь, ведь ты раскачиваешь лодку в тот момент, как они пытаются пробить дно, спилить весла и спиздить парус. Неустойчивое экономическое положение, скажем прямо, экономическая яма. Они так долго убеждали тебя в том, что ты ничего не значишь, ничего не можешь, а если ты против курса лодки, ты предатель, Иуда неправославный, не любишь ветеранов и слушаешь голос Америки. Хотя ты тихо сидишь и просто пытаешься советовать, ну, может, хоть дно не будем пробивать, это ведь лодка, вода кругом, ну, ко дну ведь пойдем, это точно. Теперь чуть серьезнее, только вдумайся, как они смогли протянуть в головы миллионов граждан мысль о том, что любое несогласие – это прямая агрессия против России и ее курса, начиная от дорог, заканчивая пенсиями. Если ты ими недоволен, значит, ты враг курса на возрождение. А если ты еще недоволен тем, что премьер-министр грабит страну, давай, снимай маску. Обама, снимай маску, я тебя узнал. И вот половину они убедили в том, что предательство – это хотеть лучшей жизни в самой богатой стране на планете. А вторую половину они убедили в том, что они слишком никчемные и ничего не могут. Ведь, гляньте, мы все в едином порыве пилим эту страну, так что вы ни на что не повлияете. Понимаете? Вы еще не понимаете этого. Но вдруг они вызывают школьника на допрос, делают рассылки с угрозами для тех, кто собирается на митинг, обливаются зеленкой, и ты начинаешь осознавать, если эти суки боятся школьников, то что-то тут не так. Значит, все не так просто. Значит, где-то нас наебали. Остается только понять, где. А ложь заключается в том, что ты способен на многое, и они это знают, и поэтому боятся тебя. Они боятся, что вы спросите с них, а ответить им нечего. Кроме... О, мальчик, ты-то не читаешь, ничего не знаешь, у тебя очень поверхностные знания. Так что 26 марта я буду на Тверской, не за Навального. Я буду там, потому что я знаю, что каждый человек, который пришел, заставляет их анус сжиматься на 1 миллиметр. Так что я там буду только ради этого. Меня даже ответ на фильм не интересует, ведь, черт возьми, я его и так знаю. И как они оправдываться будут, я тоже знаю. Тут ведь всего два варианта. Первый звучит приблизительно так. Навальный – это переодетая Мишель Обама. Взгляните на госдолг США, или вы что, Майданов хотите? Второй вариант звучит так. Мы грабим страну, дабы не оставить ее богатой нашим врагам. Мне интересно, сколько бы людей схавало эту лажу. Вот у нас не понимают, что отняли у пенсионеров Московской области право проезда в Москве Соединенные Штаты Америки и Госдепартамент. Этого не понимают. Думают, что это сделал Путин. Повторюсь еще раз, я не поддерживаю ни одну политическую партию. Я считал, считаю и буду считать, что у власти должны быть люди науки. Об этом подробно в моем втором слове. А в третьем я расскажу действия для осуществления этого плана. Но... Вы так считаете? Собственного мнения у вас на этот счет нет. Но 26 число это митинг не политический. По его численности можно будет понять, сколько нам еще придется терпеть. Так что выходи, дабы не затягивать. Лично я выхожу, чтобы заявить им: мы знаем, что вы нас боитесь. Мы вас, конечно, тоже, но нас намного больше. Так что не бойся. Хотя тебе решать, быть или нет. Ты-то не читаешь, ничего не знаешь, у тебя очень поверхностные знания.